Глава 9. Вместо Мортимера Лейблара утром появились леди Рената и лорд Эдвин Тар. «Вы только посмотрите!» — громогласно пророкотал брат адвоката прямо с порога. «Мы их везде ищем, а они тут прохлаждаются. Что, Айгер, так не понравилось спать на пыльном матрасе, что ты решил оригинальным способом найти ночлег, не занятый приехавшими на праздник любимыми родственниками?» Да еще и мисс Найт затащил в этот подвал. А уединиться-то и не вышло. Забыл, что в тюрьме камеры раздельные для мужчин и женщин. Обидно, правда?» Щеки вспыхнули от смущения. Я поспешно отвернулась, что лишь сильнее раззадорило младшего лорда Тара. «О, братец!» — хохотнул он. «Только не говори, что ты рассчитывал справиться. Итак, по-моему, ты переоценил размеры своих способностей. Даже для тебя 3 метра — это перебор». «Эдвин», — строго одернула племянника леди Рената, — «прекращай». «А что такого? Я сама мнение Айгера вообще-то. Великий адвокат за решеткой. Эта шутка 10 лет будет самой популярной в мужском клубе Риверстрома, куда я хожу пропустить стаканчик-другой по субботам». «Так что давайте рассказывайте все в подробностях, пока я сам не придумал все пикантные детали». «Что ты здесь забыл?» — сквозь зубы процедил лорд Тайгер. «Думаешь, тут бабушка, жена и сын?» «С вами интереснее», — беспечно отмахнулся лорд Эдвин. «К тому же даже я знаю, что все задержанные имеют право на адвоката. Ну, так вот он я». Он обвел камеры широким жестом. «Пользуйтесь, наслаждайтесь, только не забывайте о приличиях». «Ты не адвокат». «Ой, да какая разница? В лицензии, которую я предъявил любезному офицеру на входе, стоит моя древняя фамилия, а остальное не имеет значения. Защищать вашу честь в суде я не собираюсь, с этим ты и сам справишься. Мне просто хотелось навестить любимого брата и его невесту, о которых говорит весь город». «Не стоило утруждаться». По тону лорда Айгера мне показалось, что только решетка и блокирующий магию артефакт останавливали его от кровавого братоубийства. «У нас все под контролем». «Да брось, неужели ты не рад нашей компании? Вот сейчас как обижусь и уйду». «Будь любезен». «Нет». И не подумал выполнить угрозу младший лорд Тар. «Не дождешься. Мы с тетушкой Ренатой немало заплатили за билеты в этот цирк, так что имеем полное право насладиться зрелищем». «Эдвин хочет сказать, что мы внесли залог и обо всем договорились». Вмешалась в разговор леди Рената. «Вас сейчас выпустят и предоставят раздельные помещения, где можно будет привести себя в порядок и переодеться. Айгер, твой костюм у Эдвина. А для мисс Найт я нашла кое-что из своих старых платьев, и добрая Джоанна согласилась уделить мне полчаса неурочного времени, чтобы подогнать его под нужный размер. Надеюсь, тебя не смутит несколько старомодный фасон». «Что вы?» Я благодарно улыбнулась, принимая из рук женщины роскошное шелковое платье с узкими рукавами и кружевной оторочкой лифа. «Спасибо». «Не стоит благодарности, дорогая. В конце концов, ты теперь часть нашей семьи. Родные сердца должны держаться вместе, особенно в такой день. Если хочешь, я помогу тебе, а потом...» «Не так быстро!» Раздался за спинами леди Ренаты и лорда Эдвина новый голос. Вытянув шею, я увидела в дверях тюремного блока коренастого, плотно сбитого джентльмена в дорогом прогулочном костюме. Его густые брови были нахмурены, но выглядел мужчина скорее усталым, чем сердитым. «Мэр Билч», — поприветствовал вошедшего лорд Тайгер, — «чем обязан?» Взгляд, брошенный на адвоката, отделенного от посетителей тюремной решеткой, был красноречивее любых слов. «Неужели непонятно?» Лорд Эдвин громогласно кашлянул, привлекая внимание городского главы. «Доброго утречка, ваше мэрство!» — пророкотал он. «Отрадно видеть вас в добром здравии и хорошем расположении духа, особенно в столь ранний час. Но право, наше маленькое семейное недоразумение не стоило таких хлопот. Тем более, что все уже разрешилось. Печь ягодный пирог с ножовкой бабуля отказалась. Пришлось расплатиться деньгами». «Эдвин, заткнись!» «Ой, да не заводись ты так!» Отмахнулся лорд от старшего брата. «Наш мэр прекрасно понимает шутки. Залог уплачен в полном объеме. Золотые уже в городской казне, а значит, мы с тетушкой Рен можем забрать наши блудные родные сердца домой. Сами понимаете, праздник». «Праздник подождет», — оборвал мэр младшего лорда Тара. «Прежде чем вы отправитесь домой, мне хотелось бы поговорить с лордом Айгером и его невестой. Приватно». Со значением выгнул мужчина темную бровь. Господин Билч заметно картавил, но речь его от этого не звучала комично. Тон голоса, уверенная осанка и манера держаться одновременно располагали к себе и вызывали почтительное уважение. Даже лорд Эдвин Тар, на удивление, сразу же прекратил поясничать и, поклонившись, зашагал к выходу. «Конечно, мистер Билч». Мэр важно кивнул. «Мне потребуется не больше часа вашего личного времени, лорд Тар, мисс Найт. Ваши родные будут ждать в приемной. Я дам вам время привести себя в порядок. После мы совершим короткую прогулку, по завершению которой вы будете полностью свободны». «А в чем, собственно, причина столь пристального внимания к нашему делу?» Осторожно поинтересовался лорд Тар, пока дежурный офицер отпирал замки камер. «Насколько мне известно, обычно вы сами не занимаетесь мелкими происшествиями, предпочитая перепоручать их подчиненным, так что я при всем уважении ожидал увидеть скорее Зака, чем вас». Мэр поморщился. Похоже, ранний подъем и личный визит в отделение маг-полиции не доставляли ему удовольствия. «Мистер Фьюд предоставил мне краткое резюме по вашему вопросу», — уведомил господин Билч, — «и я решил, что дело требует моего личного участия». «Но почему?» — с любопытством спросила я. Сердце взволнованно вздрогнуло. Раз сам мэр Сент-Брука заинтересовался святым источником, значит, наши поиски были не безнадежны. Исследования профессора Тотхейма, старые дневники, карты магических аномалий, показания магоскопа — все вело меня к этому самому мгновению, этой точке. Словно почувствовав мое волнение, мужчина перевел взгляд с лорда Тара на меня и усмехнулся. «Есть кое-что, что вы должны узнать, мисс Найт. Кое-что очень важное». «Боже, неужели?» Четверть часа прошли, как в тумане. Я кусала губы, путалась в рукавах и отвечала не впопад на вежливые расспросы леди Ренаты, помогавшей мне с платьем и прической. В голове крутились обрывки слов, которые я изо всех сил пыталась сложить в четкую картину. Но выходило криво и неубедительно. Так, наверное, должны были чувствовать себя студенты перед важным экзаменом или невесты перед свадьбой, но мне казалось, что я сейчас волновалась вдвое сильнее. Лорд Айгер и мэр Сент-Брука ждали на улице рядом с открытой дверцей кареты. Я запрыгнула внутрь, даже не обратив внимания на вежливо протянутую руку адвоката, и едва мужчины уселись следом, заговорила. «Мистер Билч, от имени покойного профессора Тотхейма я выражаю вам крайнюю благодарность и признательность, что вы лично заинтересовались исследованием святого источника. Поверьте, значение стоящего перед нами открытия невозможно переоценить. Более 40 лет мой наставник изучал древние летописи, путевые дневники и мемуары, собирая мельчайшие упоминания о живительном источнике природной силы, пока, наконец, не наткнулся в архиве на путевые заметки Аурелия Лиры, повествующие о некоем Антонии, жившем в местечке под названием Святой Ручей. Ходили слухи, что мужчина был способен исцелять любые, даже самые тяжелые болезни с помощью уникальной природной магии. Так что неудивительно, что эта история вызвала интерес у странствующего сказителя. Так Аурелий узнал о чуде Святого Ручья, и хоть само место было описано крайне нечетко, мы с профессором смогли сопоставить путь Лиры и карты магических аномалий, определяя местонахождение магического источника. Это здесь. Я добавила в голос чуть больше чувства, чтобы придать должный вес словам. В вашем городе, в Сент-Бруке. От охватившего меня нервного возбуждения и исторической значимости момента горло перехватило, так что пришлось сделать короткую паузу, чтобы перевести дыхание. К сожалению, мой наставник умер, так и не успев увидеть святой источник. И тогда я решила, что отправлюсь в Сент-Брук, чтобы закончить дело его жизни, совершив то самое великое открытие, о котором он так мечтал. Я говорила и говорила, рассказывая о финальном этапе поисков, а сама украдко изучала спутников, ища на их лицах отражение собственных чувств. Но если странный блеск в глазах лорда Тара еще можно было принять за проявление интереса, то мэр, явно не осознававший широты открывавшихся перед городом перспектив, казался до обидного спокойным. Он вежливо улыбался краешками губ, не останавливая мою пылкую речь. А я продолжала. Магоскоп профессора Тотхейма вывел нас к особой секции тоннелей, которая была скрыта от основного коллектора фальшивой стеной, не сомневаюсь, что это то самое место. «Кладка старая. На некоторых камнях есть клеймо мастеров», — проговорил лорд Тар, и я закивала, ободрённая его помощью. «Я не эксперт, но склонен предположить, что та часть коллекторной системы возведена одновременно с городским центром, одно это представляет немалую ценность». «Ну, главное, конечно, источник», — добавила поспешно. «Если бы не крыса, мы бы точно уже обнаружили его. Жаль, что магоскоп профессора остался на дне канала, но и без него я уверена, что смогу снова добраться до нужного места». «Главное, чтобы мэр понял и проникся идеей святого источника». Если он поймет, то непременно одобрит новый подготовленный спуск в коллекторы Сент-Брука, простив нам с лордом Айгером и самовольную прогулку, и разрушенную стену, и внезапно появившийся фонтан. И даже штраф не надо будет платить. Да и разве важен какой-то там жалкий штраф по сравнению с тем, что может дать людям настоящий святой источник? Я прочистила горло. «Что скажете, мистер Билч?» Ответа не последовало. Я нервно заёрзала на мягком сиденье кареты, не понимая ни взгляда, ни этого странного молчания. А потом услышала. «Магической аномалии, которую вы, ваш наставник, называете святым источником, не существует». «Неправда!» Вскрик, неподобающе грубый и бестактный, сам сорвался с губ. Я отпрянула, зажав рукой рот и не сводя ошарашенного взгляда сидевшего напротив пожилого мужчины. Слов не было, мыслей тоже. Даже лорд Айгер казался несколько озадаченным. «Почему? Почему? Почему?» — навязчиво стучало в висках. «Но вы же сами слышали!» — выдохнула с нарастающим отчаянием. «Коллекторы, старый тоннель. Мы были там, мы видели все своими глазами. Датчики магоскопа показывали уверенное превышение магического фона. Аппарат не мог ошибиться». «Или мог?» «Он всегда лучше искал людей, чем магические аномалии. А в центре города как раз проходил праздник. Нет, нет, нет, не может быть, невозможно». «Я ничего не отрицаю, мисс Найт», — как сквозь толщу воды донесся спокойный голос мистера Билча. «Но прежде чем вы продолжите упорно гнаться за миражами, я должен продемонстрировать вам кое-что. В конце концов», — усмехнулся он, — «система коллекторов у меня одна, и она дорога мне, как память о Тайрусе Основателе. Не хотелось бы, чтобы городская инфраструктура страдала зря». «Так уж и зря», — буркнул из своего угла лорд Тар. Мэр фыркнул. «Этот вопрос, Айгер, мы с тобой непременно обсудим, но позже. Сначала нужно разобраться с мисс Найт». «Зачем?» — горло сдавило. «Чего вы хотите, раз все равно мне не верите?» «Приехали», — вместо ответа произнес глава Сент-Брука. И действительно, словно по команде, карета остановилась. Я выглянула в окно и с легким удивлением узнала городскую библиотеку. «Зачем мы здесь?» Спросила я лорда Айгера, так как мистер Билч, первым покинувший экипаж, отвечать на вопросы явно не собирался. Мужчина пожал плечами. «Понятия не имею, но раз мэр решил лично заняться нашим вопросом, думаю, стоит проследовать за ним». То ли мистер Билч заранее уведомил администрацию библиотеки о нашем прибытии, то ли слухи в Сент-Бруке распространялись с ужасающей быстротой, превышавшей скорость движения экипажей. Но на высоком крыльце нас уже ждали. Сухопарая женщина средних лет, судя по возрасту и внешнему виду, заведующая библиотекой, волнуясь, переминалась с ноги на ногу у приоткрытых дверей. Тонкие руки непрерывно порхали вокруг ее тела, разглаживая невидимые складки и поправляя и без того безукоризненную прическу. «Миссис Фалч», — поприветствовал женщину мэр, почтительно приподняв шляпу. «Благодарю, что согласились уделить нам время в предпраздничный день». «Не стоит беспокоиться, господин Билч», — чопорно проговорила она. «Ваш визит — честь для нас». «Бросьте, Мэри, Добродушно улыбнулся градоначальник. «К чему эти формальности? Мне просто нужна небольшая дружеская услуга». «Услуга?» — недоуменно переспросила женщина. «Чем я могу помочь?» «Будьте добры, проводите нас к мисс Гордон». «Конечно, конечно, прошу». Закивала миссис Фалч, и как только мэр прошел мимо, с облегчением выдохнула, как будто кара небесная в лице внезапного внимания высшей городской администрации пронеслась мимо, найдя другую жертву. Мисс Гордон даже в преддверии праздника оказалась на своем рабочем месте. Выглядела она немного уставшей, но довольной, и точно не такой обеспокоенной, как в нашу предыдущую встречу. Как будто не только нам с лордом Таром в последние дни довелось пережить немало приключений. При виде нашей разношерстной компании девушка, задумчиво осматривавшая полки, отложила книги и вернулась за стойку. «Мисс Гордон, приветствую», — улыбнулся мистер Билч. «Здравствуйте», — несколько растерянно откликнулась библиотекарь, обменявшись недоуменными взглядами с начальницей. «Будьте добры, принесите мне книгу из редкой секции». «Из редкой секции?» «Мемуары святого Антония». «Под мою ответственность, мисс Гордон», — вклинилась заведующая. Прозвучало это так, будто если бы мэр попросил уникальные мемуары для растопки камина, отказать ему заведующая не посмела бы. «Я выпишу разрешение». У мисс Гордон явно были другие приоритеты. Окинув нас внимательным взглядом, обещавшим неусыпный контроль за сохранностью ценных фолиантов, девушка кивнула и скрылась за полками. Не было ее долго. Я искусала все губы от волнения, прежде чем библиотекарь появилась снова, бережно неся в руках хрупкий дневник, пропитанный защитным клеем. Книга с осторожностью была передана мэру. Миссис Фалч, расписавшись в ведомости, исчезла. Мы же, повинуясь кивку головы, проследовали за мистером Билчем к уединенному дальнему столику. «Прошу». Убедившись, что мы остались одни, мэр пододвинул ко мне мемуары. Я замешкалась. Коснуться книги, настолько древней и редкой, что копии не нашлось даже в центральной лурвенийской библиотеке, казалось кощунством, но как иначе узнать правду? Профессор Тотхейм выстроил целую теорию на одном только упоминании о чудесах Святого Ручья, а здесь целые мемуары, настоящие. Ох, если бы только наставник мог их увидеть. Собравшись с духом, я перевернула первую страницу и потерялась в простой, но вместе с тем прекрасной истории, выведенной изящной старинной вязью. Антоний Стромский, в те времена еще никакой не святой, а владелец обширных земель на востоке будущего Эйвингарда, едва успел войти в пору зрелости, когда тело вдруг предало его, поразив жестокой болезнью. Замковые лекари разводили руками, недуг считался неизлечимым. Отчаяние мужчины было велико, тем более что он до той поры еще не успел жениться и обзавестись наследниками. Испугавшись потерять власть, Антоний принялся искать лекарства и нашел в крохотной деревушке под названием Святой Ручей, на окраине его владений, где, по слухам, совершались настоящие чудеса. Сердце дрогнуло. Палец, скользивший по мелким строчкам, замер, и потребовалось несколько секунд, прежде чем я смогла продолжить читать дальше. Не тратя времени даром, Антоний отправился в Святой Ручей. Но то, что он нашел среди тисовых холмов, оказалось вовсе не тем, что он так долго искал. У порога лекарской лачуги владетеля встретила девушка, прекраснее которой он никогда не видел. Она поднесла ему кувшин воды, и после первого же глотка мужчина, много недель мучившийся от боли, внезапно смог вздохнуть свободно. «Настоящее чудо!» — выдохнула я короткую фразу, выведенную Антонием внизу страницы. «Вот оно, то самое!» Так подумал и сам Антоний. Он остался у лекарки, с каждым днем чувствуя себя все лучше и лучше и влюбляясь все сильнее и сильнее. Наконец болезнь отступила, силы вернулись, и Антоний, без того слишком надолго оставивший землю без крепкой руки, засобирался в родовой замок. Он был готов взять с собой возлюбленную, если не женой, то хотя бы дамой сердца. Но девушка упрямо отказалась покидать родные места. «Два родных сердца не могут жить порознь», — — сказала Антонио лекарка. «Если я и вправду дорога тебе, мы будем вместе». Не сумев переубедить свою спасительницу, рассерженный владетель уехал, дав зарок забыть строптивую красавицу. И здесь бы в истории появиться возмездию, вернувшейся болезни или напавшему на край мору, но ничего подобного не произошло. Антоний воевал с соседями, заключал союзы, собирал налоги, взял на воспитание оруженосцем племянника и даже подумывал заключить брак с дочерью одного из лурвенийских вельмож. Но что-то не давало ему покоя. Сердце тянуло туда, где жила та самая чудесная лекарка, когда-то излечившая его от болезни. И вот однажды... «Однажды», — подхватил рассказ мэр по памяти, цитируя старый текст. Антоний решился. Он отрекся от титула, передал власть подросшему племяннику и в середине лета вернулся в Сент-Брук. Хотя, конечно, никакого Сент-Брука тогда еще и в помине не было. И каково же было его удивление, когда на том же холме у реки он увидел все тот же старый дом, свою возлюбленную, такую же прекрасную, как прежде, а с ней мальчишку, с такими же, как у него, синими глазами. «Ох!» — только и сказала я. Мистер Билч усмехнулся. История умалчивает, как именно и как долго бывший владетель извинялся перед брошенной возлюбленной. Известно лишь то, что с тех пор Антоний Стромский пропал, а вместо него появился святой Антоний, смиренный лекарь, верный муж и хороший отец. В народе ходит несколько версий этой легенды. Одна из них, например, дала начало празднованию Дня родных сердец. Та же, на которую ссылался ваш наставник, описана Аурелием Лирой уже на закате жизни Антония. Мэр прокашлялся и, перевернув мемуары на одну из последних страниц, зачитал написанные строки. «У святого у ручья, где шумит листвой лес, ждет тебя судьба твоя в крае истинных чудес. Только там, среди долин, рядом с чистой рекой, раны силы исцелит, сердце обретет покой». «Я знаю эти стихи», — проговорила я тихо. Осознание терзало сердце, в горле стоял ком. «Профессор, он постоянно вспоминал их. Святой ручей, чудеса. Я всегда думала, что речь идет о природной магической аномалии, ведь как иначе можно было объяснить чудесное исцеление от того, что не имело лекарства?» «Любовь, мисс Найт», — ласково улыбнулся мистер Билч. «Любовь и забота — вот что творит настоящие чудеса». «Не понимаю». Сглотнув горький ком, проговорила я самой себе. «Не понимаю, как такое возможно. Книги, карты, исследования — все ведь сходилось один к одному. Святой ручей просто обязан был быть здесь». «И он здесь?» Мэр отечески похлопал меня по руке. Во взгляде его не было осуждения, лишь мягкое сочувствие и какое-то почти отеческое понимание. Сент-Брук и есть то место, которое искал святой Антоний. А чудо — его жена, дети и целительная сила здорового образа жизни и мягкого климата долины Фирки. «Но как же тогда река, показатели магоскопа и катакомбы?» — убитым голосом прошептала я. «У вас будет время, чтобы найти этому разумное объяснение», — улыбнулся в ответ мэр, поднимаясь со стула. «Если пообещаете больше не совершать необдуманных действий, а то разгребать тут за вами». Мистер Билч устало вздохнул и проговорил доверительно. «Прошлой ночью, знаете ли, не только вы отличились. Приезжая журналистка стала свидетельницей похищения, едва не превратившегося в убийство, и не где-нибудь, а на кладбище. Представляете?» Лорд Тар, не сдержавшись, фыркнул. «Отрадно знать, что в этом городе есть кто-то еще более сумасшедший, чем мы». Мистер Билч укоризненно качнул головой. «Ты не перестаешь удивлять меня, Айгер. Когда по Сент-Бруку поползли слухи о твоей помолвке, я искренне сочувствовал той несчастной, которая решилась связать судьбу с таким исключительным джентльменом, как ты. Но теперь вижу, что вы стоите друг друга. Что ж, хорошего дня. И мисс Найт». Он бросил на меня короткий взгляд, прежде чем забрать мемуары святого Антония и скрыться за дверью холла, откуда несколько раз многозначительно заглядывала в зал заведующая. «Не рубите с плеча. Проведите этот день с родными сердцами. Уверен, это то, что вам сейчас нужно».